JB. Na улице. На Спартаке, блин. Олимпийский. О, батька. Чё, Лина. Как там это? Чё она говорит-то, Лина? Лина? Может, Алексеева? Ой, Алексеева. А-а-а. Телефон вырубился опять. Ну, а ещё чудовище. Сука, микрофон будет писать то, что там звучит, я тебе говорю, надо грунты. Дмитрий Ильин, перезвоните мне, пожалуйста. Че, перезвоним? Давай. Не говори телефон. Давай, перезвоним. У тебя на счету деньги есть? У меня на счету деньги есть. Набери, Димана. Ой, деньги замашлю, не хочу тратить. Ну-ка, сейчас. Клик. Чего? Клик. Клик. Хочешь, почитай...